Глава 16. В Чихуане все и всех поглотила уже зрелая южная весна, которая атаковала город мириадами распустившихся цветов, словно стремясь превратить его в огромную клумбу, похоронив и мрамор, и золото под буйной растительностью. Гибкие ветви жаккарди оплетали беседки в парках, ажурные арки, перекинутых через каналы мостов, карабкались на балконы жилых домов и настырно лезли в распахнутые окна. «Я пришла! Время любить! Забудьте все свои печали!» Звенела весна сиреневыми колокольчиками, на которые были похожи цветки жаккардии. И жители улыбались. Они ходили как пьяные, потому что по улицам плыл тот самый шоколадно-ванильный аромат, которым славился весенний Чихуан. Космея, мамва, жаккардия и чувственная нотка Венерии, последнее слово всегда оставалось за ней. Цветок любви, шлюхины губки. Его дарили, приглашая в спальню, и, замирая, ждали ответ. Кахир, который раньше бывал в столице анклава лишь наездами по делам и надолго не задерживался, был ошарашен. Он ехал по городу и удивлялся. Стоит признать, что любимый Вестгард далеко не так красив. Там всему предпочитают надежность и практичность, а здешние дома похожи на изысканные пирожные, обильно покрытые пышно взбитым кремом распустившихся цветов, особенно по весне. Да и зима здесь мягкая. Сьоры и граты дома южных не случайно носят оранжевое с зеленым. Зелено здесь круглый год. Строят же здесь кто во что гораст. И главное, на скептический взгляд Кахира, это уесть соседа. Продемонстрировать достаток и фантазию, вдобавок к богатству, сплошное расточительство. Что ж говорить о королевском дворе, апофеоз крикливости и блеска. Придворные пытаются перещеголять друг друга количеством и размерами драгоценных камней, которыми украшены не только открытые части их тел, но и одежда, причем сверху донизу. Когда траур по Линару сам собой прекратился, после того, как вдовствующая королева заговорила, все словно очнулись от долгой спячки и кинулись обновлять гардероб, а заодно к ювелирам. В преддверии двух королевских свадеб, а матримониальные планы наместника Гора ни для кого не остались секретом, модные картинки раскупались еще горячими, чуть ли не у типографских станков. А модистки и мэтры, держащие ателье, не спали теперь ночами, шили и шили, потому что утром знать ломилась в двери на примерку. Кахир себя чувствовал огромным пугалом на этом празднике жизни. Все пируют, а он распугивает ворон, чтобы не мешали. Одет сьор Вестгарда был до нельзя просто. Портные в городе мастеровых при пошиве одежды руководствовались теми же принципами надежности и практичности, что и строители, возводя простые, но удобные дома. Черный сюртук, грубые ботинки, рубашка, хоть и светлая, но не из шелка, полотно даже на вид грубое. «Тебе бы надо приодеться, вон, бери пример». И Алвар кивнул на стайку разряженных лэрдов, которые на взгляд Кахира и на мужчин-то были не похожи. Одно слово — чихуанцы, павлины разряженные, сплошные кружева. «Да как это вообще можно носить? Это же неудобно! Ты посмотри, какие рукава! На абажуры похожи! А штаны? Это же бабские чулки! А над ними надутые пузыри! А воротники, Алвар! Как можно шею повернуть, когда на ней хомут, как у лошади, запряженной в груженную телегу?» «Это чихуан, парень!» — наставительно сказал Алвар. «Никто здесь не думает о практичности. Лэрды головами не крутят и под ноги не смотрят. У каждого куча слуг. Думаешь, мне все это нравится? Но терплю, как-то приспосабливаюсь. Чихуан невероятно богат. Вот и надо куда-то денежки спускать. Товарооборот, мой друг. Мировая столица моды!» — подмигнул наместник смущенному Кахиру, который категорически отказывался преображаться. Но когда он впервые проснулся в Чихуане и, зевая, повернулся на бок, двери спальни распахнулись на всю ширину, и она мигом наполнилась разряженными в пух и прах людьми. Здесь были как женщины, так и мужчины, и Кахир не мог по их виду определить, к какому сословию они принадлежат. Леди с лэрдами Сиры, метры, неужто портные? Или повара? Мрак их здесь поймет в этом чихуане. «Кто вы?» — спросил он, подхватывая сползшее одеяло, поскольку дамы явно проявляли любопытство к лежащему в кровати мужчине. Пытались оценить его... стати. «Как породистого жеребца рассматривают», — с неприязнью подумал Кахир. «Чихуан, мать его! Да нельзя раскрепощенный развратный город!» «Мы ваша свита, сьор», — сказала самая нахальная по виду леди с декольте до сосков. Две соблазнительные ягодки были облиты лишь пенкой сливочных кружев. «Вы прибыли в Чихуан один, но вы ведь сьор? Почти принц!» И она окинула огромную мужскую фигуру на кровати таким выразительным жадным взглядом, что Кахир невольно подтянул одеяло до самого подбородка. «Вам по этикету положена блестящая свита. Наместник гор распорядился». «Я тебе это припомню, Алвар», — всерьез разозлился Кахир. Он понятия не имел, что теперь делать и как себя вести. «Мы поможем вам одеться», — метнулись к нему то ли лэрды, то ли кто еще. «Я привык одеваться сам». Он хотел было встать, но вспомнил, что лежит в одних... подштаниках, а дамы уходить не собираются. Рявкнуть, что ли, на них? Да неудобно, он гость и вроде как сьор. Одеться ему дали. Дамы все-таки из спальни вышли, но позавтракать, как обычно, в одиночестве Кахиру не удалось. Из дворца выйти тоже. Его повсюду теперь окружала толпа разряженных придворных, которые все время пытались Кахиру что-то подсунуть со словами. «Посмотрите только, сьор, какая прелесть!» Или «Это очень вкусно, отведайте, сьор!» И ему совали в руки бокал вина, закуски, фрукты, драгоценную безделушку, книжку с картинками, какой-то непонятный инструмент, похоже, музыкальный, голую комнатную собачонку, на которую Кахир в итоге наступил. Хозяйка несчастного животного, леди с прической башней и в платье с таким огромным стоячим воротником, что его верхний край возвышался даже над невероятной прической леди, со стоном упала на руки аж двух блестящих кавалеров, изображая обморок. Лэрды охотно поддержали даму, не преминув заглянуть в ее декольте. «Это ведь Чихуан!» «Вы похожи на медведя, сьор», — укоризненно сказала Сира с кокетливой мушкой над верхней губой. «Вы у нас все время что-то ломаете!» До этого Кахир умудрился разбить бокал и две тарелки и, пятясь от очередного подарка, наступил на шлейф одной из дам. Ее платье все время лезло Кахиру под ноги, словно зеленая змея. Шлейф так и норовил заползти под башмак, и в итоге это случилось. Леди дернулась, и платье треснуло. В итоге еще один обморок и залитые краской смущения щеки Кахира. Опять облажался. А ведь праздник еще даже не начался. Да как здесь можно жить? Кахиру уже хотелось сбежать, а ведь он еще ни слова не сказал принцессе Летис, которую тоже окружает блестящая свита, жужжащая так, что голоса самой принцессы и не слышно. Все эти золотые пчелы неустанно машут крылышками, создавая воздушный коридор и задавая Грате Летис нужное направление, и словно подталкивают ее к жениху, а его, в свою очередь, тоже неумолимо продвигают к смущенной принцессе. Их все пытаются свести, но этим только отдаляют друг от друга. Такое ощущение, что по огромному дворцу гуляет эхо, и каждое слово, сказанное Кахиром, моментально разносится не только в этих стенах, но и за их пределы. Сьор приехал свататься, брак одобрен королем и вдовствующей королевой. Ни до чего не был так жаден Чихуан, когда свадеб и всего, что с ними связано. С ума тут сойдешь. Кахир еще не решил жениться, он только расстался со своей любовницей. Наместник гор чуть ли не силой сюда притащил, а все чихуанцы Кахир и Летис уже поженили. Что удивительно, король Аксес тоже не вписывался в эту изящную роскошь. Рослый и ширококосный, как все северяне, с простецким лицом и с огромными кулаками, в которые неизменно сжимались руки короля, когда он себя не контролировал, Аксес одевался не по моде, хоть и дорого. Ни оранжевый, ни зеленый цвета королю не шли. И он предпочитал глухие темные тона, минимум украшений. Казалось, что на клумбе вырос огромный сорняк. Портные парикмахеры ничего не могли с ним поделать. Его невозможно было оккультурить. Тем не менее, король уверенно управлялся с бесчисленными столовыми приборами, хотя они и казались в его руках игрушечными, и ловко обходил всех комнатных собачек и самые длинные шлейфы. Ничего не бил, пытался улыбаться дамам и, в отличие от Кахира, ни разу не покраснел. Аксес был погружен в государственные дела, ведь после внезапной гибели отца и полного ступора матери, переставшей реагировать на что-либо, наследному принцу досталось. Он принял бремя власти и до сих пор не мог прийти в себя, насколько оно оказалось непосильным. У короля даже не было любовницы, и это Закатекас, которые во все века славились своей галантностью и любвеобильностью. За короля отдувался Анж, который был центром этого блестящего светского общества. Лэрд Ларис непринужденно, как будто они были знакомы вечность, отвесил Кахиру поклон со словами: «Жарких дней, сьор! Говорят, что вы лучший фехтовальщик в империи после Сира Гора. Я хоть и не столь искусен, а главное, не так могуч, но всегда к вашим услугам. Вы ведь захотите размяться. Приходите ко мне в любое время. Я знаю, как избавиться от докучливых людей. Нас никто не побеспокоит. Поговорим на волнующую вас тему». И Кахир почувствовал благодарность. Определенно, Анж — само очарование. Всегда знает, что надо сказать и что предложить. Надо будет воспользоваться его приглашением. Кахир вовремя вспомнил, что если все же женится на принцессе Летис, то и с Анжем породнится. Так что Лэрд не нарушил дворцовый этикет, в котором черт ногу сломит. Наверняка красавца брат подослал. Анж выполняет при правителе роль громоотвода и разведчика. Чего не может сказать Аксес, озвучивает Лэрд Ларис. И Кахир направился к королю. «Благодарю за горячее южное гостеприимство, ваше величество», — сказал он с поклоном, стараясь подражать лэрду Ларису. «Брось!» — хлопнул Кахира по плечу король. «Просто Аксес! Как тебе, Летис?» Без обиняков спросил он. «Да за этой толпой придворных дам мне ее трудно разглядеть!» — не удержался Кахир. «У них огромные прически и невероятно пышные платья!» «У нас так!» — и король широко улыбнулся. Приходится изобретать новые должности, чтобы наши вассалы были довольны. Поэтому их здесь так много. Они платят налоги. А собственности у них, мой друг, много. Аксес тяжело вздохнул. «Товарооборот», — подсказал Кахир. «Новая должность, новое платье. И не одно. Прибавь к этому драгоценности», — оживился король. «А соколиная охота? Невероятно доходное предприятие. Ты не стесняйся. Мое согласие у тебя уже есть, равно как и согласие королевы-матери. Скажи ей пару комплиментов моей сестре и дело в шляпе. А не умеешь, так тебе напишут. Тут полно поэтов. В делах любовных обычно обращаются за стихами и прочей дребеденью к Анжу. Ты можешь бывать у него запросто». И король кивком дал понять, что аудиенция окончена. Его ждут дела. Кахира тоже ждали неотложные дела. Посевная, увы, началась без него, но вклинилось это чертово сватовство. И уехать просто так уже нельзя. Некрасиво. Если король был немногословен и шумными сборищами зачастую пренебрегал, то супруга его дяди Асора, наследника дома, была инициатором этих сборищ. Виктория-кокетка вообще, похоже, не сидела на месте и рта не закрывала. Она стремительно перемещалась по огромному дворцу и такому же немаленькому парку, а вместе с ней перемещалось окружающее ее радужное облако. Леди с лэрдами, сиры с сирами, мэтры, художники, музыканты, поэты, мольберты, флейты, пяльцы, мотки разноцветных ниток. И все это с криками, с шумом, со взрывами смеха. По пять раз на дню Виктория посылала за Кахиром, пока он не начал прятаться. Чихуанский двор Кахира начал утомлять. А главное, он понятия не имел, как ему приступить, собственно, к делу. Не торчать же здесь вечно. «Алвар, я так больше не могу!» — взмолился он, с трудом отловив наместника и зажав его в углу. В двух шагах стояла свита и глазела на них, насторожив обвешанные бриллиантовыми серьгами уши. «Живо все исчезли!» — рявкнул Алвар. Миг, и они остались одни. «Ловко ты с ними!» — восхитился Кахир. «Практика! Плодятся, как кролики! Не успеваю запоминать их лица, не говоря уж об именах! Ну, и что у нас случилось? Нас Грат и Летис ни на минуту не оставляют наедине!» «Надо говорить не на лик!» — поправил наместник. «Ты не у себя в Вестгарде, а в имперском анклаве! Наедине вас оставят только ночью в спальне, после того, как вы дадите брачные обеты. Но не раньше!» — ухмыльнулся он. «Летис как-никак принцесса!» «Я даже не представляю, что буду делать с ней в спальне. Как я ее, это, раздену? Ну и дальше?» «А как ты свою кухарку в постель уложил? Не прикидывайся, что робкий юноша!» «Скажешь тоже!» Кончи сама прекрасно знала, что делать в постели с мужчиной. У нее уже было двое детей, когда она приехала в Вестгард. «А Грата Летис, она девственница!» Смущаясь, выговорил Кахир. «Хотя с девственницами я тоже, кажется, имел дело. Он вдруг вспомнил степняков, шатер, звериные шкуры на полу и гибкие девичьи тела. Бросила в жар. Я с ней говорил. Принцесса Летис не глупа, и ты ей нравишься. Сделай первый шаг. Ты мужчина, и у тебя есть альковный опыт. Эти северяне не такие уж замороженные, если судить по матери. Я про королеву Готу. Покойный Линар этот лед растопил. А там такая огнедышащая лава под этой толщей льда. Ты, главное, смелее, придумай что-нибудь. Я бы на твоем месте не стал дотягивать до брачной ночи», — задумчиво сказал Алвар. «Соблазнить принцессу? До свадьбы?» «Хотя бы свидание, ночью, наедине, парочка невинных поцелуев или винных. Ой, что сказал-то? Типа для храбрости можно и надраться». «Да ну тебя с твоими шуточками!» «Кахир, я не могу все сделать за тебя!» С досадой сказал наместник. «Я уже и так устроил твой брак и чуть ли не силой притащил тебя в Чихуан. Король тебе дал свое согласие. Летис тоже не против. Ну что-то же ты должен сделать сам!» Принцесса Летис чуть не плакала. Как-то по-другому она себе это представляла. Кахир приехал в Чихуан. Если бы он не хотел на ней жениться, он бы здесь не появился. Заставить Сьора Аль-Хали сделать что-то против его воли невозможно. Но вот уже 7 лун, как Летис его видит в толпе придворных, потому что Кахир огромен и возвышается надо всеми на голову, но еще ни слова от него не услышала. «Сьор вами восхищен!» — щебечут фрейлины. «Сьор Кахир похвалил сегодня ваше платье. Он спросил, как ваше здоровье и хорошо ли вы спали, Грата. Сьора волнует ваш цвет лица». «Я вообще не спала!» — в отчаянии думала Летис. «И почему он сам мне все это не скажет?» Сегодня, наконец, случилось. Кахир к ней подошел и даже открыл рот, и что-то, возможно, сказал, но его слова утонули в восторгах окружающей его и Летис толпы. «Как верно вы заметили, Сьор! Поразительно глубокая мысль! Принцесса, вы тоже должны блеснуть остроумием!» Возможно, она и блеснула, сказала что-то, но вряд ли он расслышал, потому что рядом раздалось «Грата Летис, само очарование! А как она умна! Восхитительно, неподражаемо, брависсимо!» Была бы она такая же красивая, как сестричка Лияна, это придало бы уверенности. Летис не гадала бы сейчас о чувствах к ней Кахира. Принц Чанмир был мгновенно покорен и пошел к королеве Готе, а потом к своему брату. Добился разрешения на брак и утащил Лияну в свое логово, в Калифас, как лев законную добычу, лев пустыни. Кахир ведь тоже Аль-Хали. Действовал бы он так же решительно, ведь и он тоже пустынный лев, а по виду медведь. Что ж он такой нерешительный? Летис вздрогнула и чуть не закричала, потому что окно внезапно распахнулось. Принцесса, стоящая у столика с напитками и фруктами, машинально схватила десертный нож. Как-никак, Летис была больше северянкой по характеру, чем южанкой. И в критической ситуации ее оружием был не обморок, а любой колюще-режущий предмет. Или хотя бы стул. Но замахнуться она не успела, потому что из открытого окна к ней в спальню ввалился Кахир. И нож сам собой выпал у Летис из руки, которая, освободившись, переметнулась на ворот ночной сорочки. Принцессу успели переодеть ко сну, а сорочка, она... В общем, мужчина увидел достаточно, но отворачиваться не собирался. «Не спите, принцесса! Его взгляд с трудом отклеился от девичьей груди, едва прикрытой тонкой шелковой тканью. Летис было и стыдно, и приятно. «Вы как сюда?» Она подтянула сорочку к самому горлу, не замечая, что тонкая ткань из-за этого обрисовала соски. И Кахиру совсем уж с трудом удается смотреть принцессе в глаза, а не ниже. «Я пришел вас пригласить на свидание». «Ночью?» «Но днем нам это не удается. Я не люблю, когда меня подслушивают в определенные моменты». «Я тоже», — вырвалась у Летис. «Но как мы отсюда выйдем, Сьор? У дверей охрана, а в смежной комнате две моих придворные дамы». «А в окно?» «Здесь довольно высоко, но, хвала огню, карнизы в Чихуане широкие, а там есть подходящее дерево. Вылазили в детстве по деревьям, принцесса?» «Я? Да». Летис росла девчонкой-сорванцом, пока ей позволено было не иметь пола. Подросшую Грату мгновенно лишили мужского общества и заперли под замок. «Вот и отлично. Со мной ничего не бойтесь. Я вас удержу. Только переоденьтесь во что-нибудь более подходящее. Вам помочь?» Кахир шагнул к ней. «Вы что?» «Ах да, забыл». Он широко улыбнулся. «Я ж медведь, неотесанный и дремучий. Сами-то справитесь». «Я вовсе не избалована», — вспыхнула Летис, и, увидев, что Кахир отвернулся к окну, торопливо стала раздеваться. Он честно старался не подсматривать, хотя так и тянуло разглядеть все это хорошенько. Грата высокого роста, под стать Кахиру. А как уверенно она держала в руке ножик. Сильные руки, по-мужски широкие плечи, северянка. А вот грудь большая. Кахиру всегда нравилась большая женская грудь. «Я готова», — услышал он. В парк спустились без приключений. Кахир страховал, девушка не ломалась, энергично хваталась руками за ветки при спуске, старалась не кричать, когда нога соскальзывала. Она ему определенно нравилась. «Вы тут хозяйка», — сказал Кахир, поймав спрыгнувшую с нижней ветки Грату на руки, но тут же отпустил. «Куда пойдем?» «Хоть и ночь, но, боюсь, повсюду люди. На наш праздник весны съезжаются со всей империи. Он, как бы это сказать, особенный». Летис смутилась. В эту пору распускаются шлюхины губки, и по традиции цветок Венерии, подаренный дамой своему кавалеру, служит приглашением в спальню. За ними сейчас все и охотятся, за этими цветками, потому что Венерия начинает распускаться в сумерках. «И что, уединенной беседки не найдется?» «Боюсь, что нет. Они все заняты. Вы поздно пришли, Сьор Кахир». «Ну, пойдемте хоть куда-нибудь». И они пошли вглубь парка наугад, то и дело слыша заливистый женский смех. Иногда даме вторил мужской бас. Чихуан, утонувший в будоражащих весенних ароматах, вовсю развлекался. «Вот и у меня свидание», — подумала Летис и покосилась на своего спутника. Кахир шел молча, явно что-то обдумывая. Высокий, сильный, решительный. Как не на свидание идет, а на войну. И что с этим делать? «Смотрите, Сьор, Венерия!» — углядела зоркая Летис, такой желанный всеми цветок. «Это похоже на...» Губы, сложенные как для поцелуя. И Летис решилась, потому что этот Аль-Хали слишком уж застенчивый. Она шагнула к слабо освещенной беседке, где в зарослях притаился заветный цветок, и сорвала его. «Это вам, Сьор». «И что мне с ним делать?» — озадаченно спросил Кахир. «А вы спросите завтра у своих придворных дам, что означает, когда девушка дарит кавалеру Венерию». «Ах, к черту все!» Кахир отшвырнул цветок и стиснул Летис в объятиях, смял ее губы жадным поцелуем и попытался проникнуть в неискушенный девичий рот своим языком. Летис растерялась и уступила. В следующее мгновение они уже жарко целовались. Конча еще не оправилась после родов, и женщины у Кахира не было давно. Кровь ударила ему сначала в голову, потому что он забыл, где и с кем находится, а потом прилила в пах. Руки стали железными, язык особо настойчивым. Кахир мял девушку, все крепче прижимая к себе, стягивая платье с ее плеч, пока Летис не осталась до пояса голой. И тогда Кахир впился нетерпеливым ртом в нежную кожу на груди, чуть повыше соска, прикусив ее зубами. правой рукой задирая юбку принцессы, в то время как левая разбиралась с собственными штанами. Летис невольно вскрикнула, но не отстранилась. Бежать она не собиралась. «Не хватало еще поиметь принцессу прямо на траве, в дворцовом парке!» — опомнился Кахир, и руки его разжались. «Выйдешь за меня?» — хрипло спросил он. В ушах бухало расшалившееся сердце. Летис и сама была ошарашена. Она не понимала, что происходит, но этот напор ее не напугал. Отнюдь. Она уже видела Кахира почти что голым, когда он мылся у колодца после схватки со своими наемниками. Тогда-то она и влюбилась. Он был такой впечатляющий, надежный. Его поцелуи лишали гордую Летис воли. Еще миг, и принцесса сама опустилась бы на траву, потому что ноги не держали, и ей хотелось больше, чтобы его рука не останавливалась, а ласкала бы Летис и дальше. «Да», — сказала она таким же севшим от волнения голосом, — «выйду». Он снова обнял ее, теперь уже как собственник, будущий супруг, и снова поцеловал, на этот раз с благодарностью. Ему не отказали. С трудом оторвавшись от сладких девичьих губ, Кахир предупредил. «Со свадьбы тянуть не будем. Так и хочется тебя. Ну, как это в вашем Чихуане говорят? Сделать своей?» — подсказала Летис. «Вот-вот. В спальню тебе лучше через дверь вернуться. Не то чтобы я в себе не уверен. Поймаю, конечно, если вдруг сорвешься. Но лучше в дверь. Так ведь будет скандал». «Отлично. Влюбленные встречались ночью в саду. «Это ведь по-вашему, по-чихуански», — ухмыльнулся Кахир, представив себе лицо короля завтра утром, а главное — королевы-матери. «Свидание, короче. Считай, что предложение. Я готов хоть завтра». Летис прекрасно видела, как он готов. Ей бы смутиться, но куда там. Вот и случилось.